Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Сегодня у нас вновь в гостях врач по аюрведе Михаил Александрович Мезенцев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я знаю, что вы являетесь действительным членом аюрведы Маха Видьялая, и ваше духовное имя Мадхура Мандаладас. Но так как наши радиослушатели более знают вас как Михаила Мезенцева, позвольте мне к вам так обращаться. Да, конечно. И сразу бы я хотела задать вопрос, что значит ваш титул? Что значит аюрведа Маха Видьялая? Ну, аюрведа Маха Видьялая — это не только наша школа ученической преемственности, но и название колледжа, название института, в котором я учусь. То есть вот такое достаточно простое объяснение такого достаточно странного и запутанного титула. А где находится это учебное заведение? Вообще это считается центр всего штата Карнатака в Индии, в городе Майсур оно находится. То есть так несколько странно это звучит, потому что столицей штата является Бангалор, но вот аюрведа Маха Видьялая, то есть непосредственно главное учебное заведение, находится в Майсуре. Это где-то 160 километров от столицы этого штата, штата Карнатака. Вот это то место, где я и учился, и учусь до сих пор. Вот. И там вот так случилось, что я даже не знаю, как это сказать, я получил этот сан, можно так сказать. Это не сан, это просто титул, прозвище. Вот это. Я вижу, перед вами лежит очень интересная книга, которая называется «Мадхва Ниданам». Да. Вы могли бы рассказать, что это за книга и о чем бы вы хотели нам сегодня поведать? Вы знаете, давайте сначала остановимся, поговорим о личности автора, который написал эту книгу. Вообще, Мадхва — это не тот вайшнавский и кришнаистский Мадхва, которого вы знаете, о котором вы наслышались. Это не Мадхва Ачария. Вот. Мадхва жил где-то 2500-3000 лет до Рождества Христова. Вот. То есть это где-то 3000-летие до нашей эры, и он считается одним из первых, одним из древнейших известных ныне комментаторов на аюрведические тексты, в частности, на Чарака Самхиту и на Шушерута Самхиту. Кстати, здесь бы я хотел сделать маленькую оговорку, остановиться на имени Шушерута, или, как его чаще называют, Сушерута. Дело в том, что в санскритском языке есть три буквы «ша». Одна произносится как «с», другая как «щ», и третья как «ш». И вот имя Шушерута написано с той буквы, которую очень сложно правильно произнести. И поэтому в некоторых местах его называют Шушерута, но в Англии, вообще в англоязычных странах, его называют Сушерута. И поэтому возникают такие некоторые путаницы. Одни говорят Шушерута Самхита, другие спорят, что Сушерута Самхита. На самом деле за этими текстами стоит одна и та же личность. Так вот, Мадхва, он взял чисто медицинский, чисто диагностический аспект и Чарака Самхиты, и Сушерута Самхиты, и составил отдельную книгу, которую назвал Ниданам, то есть пропедевтика внутренних болезней, сборник статей, сборник шлок о том, как протекают те или иные внутренние заболевания человека, и абсолютно не говорит о том, как их лечить. Это делают другие авторы, а он вот чисто говорит о такой физиологической стороне заболеваний, что ли, так можно сказать, раскладывая каждое заболевание на систему тридоша и утверждая и говоря о том, какая доша в данном заболевании увеличена, какая уменьшена, где произошло смещение, какие первые элементы при этом задействованы, и так далее, так далее, так далее. То есть вот об этом идет речь в этом писании. И в этой нашей передаче я бы хотел остановиться на такой проблеме, как алкоголизм, которую Мадхва достаточно ясно, достаточно четко освещает. Причем он считает, что существует 4 вида алкогольной интоксикации, так называется одним словом это заболевание, то есть существует 4, не 4 степени, а 4 разновидности этого заболевания с совершенно разными симптомами, совершенно разным лечением, совершенно разными задействованными системами организма. И эта глава, это 18 глава, полностью посвящена вот этой болезни. Вы могли бы рассказать более конкретно о существовании различных стадий алкогольного опьянения и что они за этим несут? Вообще, вы знаете, это достаточно такой интересный вопрос, потому что традиционная современная медицина, она выделяет 3 основных стадии протекания алкоголизма. А Мадхава, вот своей этой Мадхава-Ниданам, он утверждает, что алкоголизм протекает в 5 основных стадий, причем первая стадия, она, ну, по большому счету, алкоголизмом как таковым не является. Дело в том, что есть такая лекарственная форма в аюрведе, это аюрведические вина. Как они делаются? Берется определенный сбор, определенные травы или определенные минералы, или определенные металлы в смеси с травами, и настаиваются на достаточно слабом растворе спирта. Это где-то от 12% до 16-18% максимум. Настаивается достаточно длительное время в темном прохладном месте. Для этого копали достаточно глубокие колодцы или шахты, и в них выдерживались вот эти аюрведические вина. И потом больной по определенным показаниям, в точном соответствии с принимаемой пищей, с временем суток, с влиянием татвы, то есть с влиянием первого элемента, соответственно, по времени, он принимал просто вот это аюрведическое вино. И каковы основные эффекты были от такого лечения? Ну, во-первых, такое лечение использовалось при провалах в памяти, при ослаблении такой физической конституции человека, при нарушении пищеварения, при депрессивных состояниях, при нарушении нервной деятельности. Вот, и считалось, что, да и не только считалось, это достаточно признанный факт, что аюрведические вина обладают очень большим действием, и вот этот элемент спирта в них, он способствует донесению всего настоя, то есть лекарственного действия данного препарата до каждой ткани, до каждой клетки организма. И помимо всего прочего, при некоторых заболеваниях желудка, при пониженном агне, авторитеты, аюрведические авторитеты рекомендовали принимать определенные аюрведические вина или до еды, соответственно, или после еды, также при заболеваниях желудка или кишечника. То есть для более лучшего пищеварения, в основном для улучшения пищеварения жиров, вот применяются такие аюрведические вина. Но ни в коем случае такие приемы не должны перерастать в какое-то такое применение этих вин или вот то, что сейчас существует, это типа бальзамов Битнера, там всяких рижских бальзамов, таежных бальзамов. По сути дела, это очень близкие вещи к аюрведическим винам, которые люди принимают не как лекарственные препараты, не как лекарства, не для лечебных целей, а для получения какого-то такого удовольствия, удовлетворения, эйфории. Вот. И уже начинается переход на вторую стадию алкогольного опьянения. То есть у людей, которые достаточно регулярно это делают и делают ради достижения каких-то таких удовольствий и таких радостных состояний, уже начинает проявляться негативное действие алкоголя, и из друга он становится врагом. Ну, во-первых, первый такой показатель перехода на вторую ступень – это нарушение сна при дисбалансе вата, это нарушение пищеварения при дисбалансе питта и всякие явления типа язв, типа нарушения слизистой кишечника при дисбалансе капха. Ну и потом дальше больше идет снижение интеллекта, падение памяти, снижается психическая и физическая активность. Человек перестает контролировать некоторые свои двигательные функции, опять же, при вата-дисбалансе. То есть меняется походка, меняется сила рук, она просто падает, исчезает, начинается такая, ну, трясучка, что ли, можно так сказать. И происходит, наверное, самое такое трагическое – это рассеивание внимания. То есть проявляются все признаки так называемой тамагуны или гуны невежества. Ну, помимо этого, уже ближе к четвертой стадии и на четвертой стадии человек уже не может контролировать себя, не может контролировать свое тело, не может контролировать свое сознание. Проявляются все такие признаки и пищевого отравления, и расстройства всех основных и двигательных систем организма, и нервной системы. И помимо всего прочего происходит забивание энергетических каналов в человеке, по которым движется не только прана, то есть такая жизненная энергия, но и вата доша, в результате чего вата начинает двигаться по каналам питта, то есть происходит полное смешение в организме, изменяется цвет кожи за счет преобладания увеличения резкого огня кожи. И происходит много других таких патологических изменений с организмом, которые, опять же, раскладываются по индивидуальной конституции и по той основной системе организма, которая была вовлечена вот в это алкогольное отравление. Ну и на пятой, на такой самой тяжелой стадии уже происходит то, что вот в обиходе, в просторечии называется белая горячка. И считается, что если человек находится уже на четвертой стадии вот этой алкогольной зависимости, алкогольной болезни, то доши находится в том состоянии, когда их практически невозможно выровнять. Да, можно вылечить этого человека, но лечение будет достаточно сложным, достаточно длительным, и очень много усилий потребуется от врача. Не на то, чтобы он излечил человека от зависимости. Излечить от зависимости можно, но чтобы восстановить потом разрушенный организм, понадобится очень много усилий, очень много времени и очень много средств, потому что надо будет готовить очень такие достаточно дорогостоящие сборы, которые, ну, просто в России зачастую не достать, а если достать, то очень в малых количествах. Ну и помимо всего прочего, сам процесс привыкания, сам процесс вот этого переключения с алкогольного цикла энергетического на нормальный, здоровый энергетический обмен в организме, он просто очень сложен. Ну а на пятой стадии Мадхва говорит, что доша уже начали разрушать организм, начали уже разрушать сознание, начали уже разрушать не только физическое и первое тонкое тело, но процесс разрушения пошел по всей энергетической системе организма, и очень сложно вернуть к нормальной жизни человека, который находится вот на пятой, на самой последней стадии вот этой алкогольной интоксикации. И помимо вот этих основных пяти ступеней проявления алкогольной интоксикации, Мадхва выделяет четыре основных заболевания, которые вызываются влиянием алкоголя на организм. Вы могли бы более подробно рассказать о симптомах этих заболеваний? Да, хотя это будет достаточно длительно, потому что симптомов очень много. Каждое из четырех этих заболеваний, они называются панатия, парамада, панаджирна и панавридбрама. И каждое из этих заболеваний, из четырех, оно проявляется, опять же, по четырем основным типам. По доше задействованной в первую очередь, то есть заболевание, допустим, патантьяя, оно может проявляться как с увеличением вата доши, как с увеличением пита доши, как с увеличением капха доши и как с дисбалансом всех трех дош. Ну, давайте остановимся хотя бы на одном, вот на этом заболевании. Итак, основные его проявления. Ну, во-первых, это кашель, такие возникновения дурного запаха при дыхании, появление головокружений, головных болей, боли в суставах, потеря сна, постоянные разговоры о том, как нехорошо, как плохо себя чувствует данный человек, волнение постоянное, беспокойство какие-то непонятные. Вот это основные симптомы панатия, когда доминирующая доша – это вата. Теперь давайте рассмотрим с доминирующей питта. Ну, во-первых, жажда. Во-вторых, ощущение жара, ощущение такого горения в организме, понос, изменение цвета кожи, то есть позеленение или такой коричневый цвет приобретает кожа. Опять же, проявление дурного запаха при дыхании. Некоторые боли, то есть не боли даже, а сосание, нытье под ложечкой. Вот эти основные симптомы с доминирующей питта-дошей. И рвота, голод неудовлетворяемый, ступор, такие некоторые проблемы с ощущением холода постоянного в теле, дрожание рук, слабость в теле. Или, с другой стороны, наоборот, резкая тяжесть и ватные ноги при капха-дисбалансе этого заболевания. Вообще, сложно перевести на русский язык каждое из этих заболеваний, потому что у нас в нашей медицине просто не рассматривается. Так, вопрос у нас смотрится, вот есть алкоголизм как проблема, а более глубоко, более досконально, чисто симптоматически оно практически не исследуется. Вот, следующее заболевание – это парамада. Ну, оно в основном возникает при увеличении, при резком увеличении или, наоборот, при резком уменьшении капха-доши. Но с точки зрения современной медицины можно сказать, что это язва желудка или язва 12-перстной кишки. Вот. Зачастую язва с прободением. Вот. Ну и, соответственно, симптомы – это боли, иногда кровотечение, иногда рвота с кровью, иногда прожилки крови в кале, но уже измененной крови. Вот, порой задержки к мочеиспусканию, ступор, постоянное чувство неудовлетворяемого голода, боли, причем не только в зоне желудка, и не только в абдоминальной или эпигастральной областях, но и также боли в сердце, боли в голове и боли во всех основных суставах. Вот так проявляется это заболевание. Ну, естественно, рвота. Это достаточно основной симптом этого заболевания. Ну и практически сходные симптомы имеют оставшиеся два заболевания, но они не так часто распространены, как вот первые два. Ну и потом набор симптомов может меняться от человека к человеку при разных конституциях, при разных прокрытии влияние алкоголя на организм меняется. Скажем, у людей вата, кафха конституция, у большинства людей этой конституции, скажем так, заложен достаточно сильный ферментативный барьер. И вообще, как это ни странно, у русской нации достаточно сильный ферментный барьер в желудке, в кишечнике. Вот, и поэтому влияние алкоголизма на них более затянутое. Но как только появляются симптомы третьей, четвертой стадии этого заболевания, человек уже не может справиться самостоятельно с алкогольной интоксикацией, и он становится рабом вот этого зеленого змея, скажем так. Спасибо большое, Михаил. У вас, я думаю, безусловно, есть какие-то рецепты и рекомендации для людей, да, которые подвержены этим тяжелым заболеваниям. И вы могли бы чем-то поделиться вот с нашими радиослушателями, чтобы они могли помочь своим близким? Да, конечно. Ну, помимо каких-то таких чисто травяных рецептов, все-таки я придерживаюсь чисто гипнотической. То есть кодировки и вот всевозможное и же с ними. Но, с другой стороны, я не являюсь специалистом в этой области медицины. То есть я специалист больше по кая-чикитса, то есть по общей медицине или по панчакарма-медицине. Вот. С точки зрения каких-то таких народных методов достаточно широко используются следующие сборы. Берется одна часть полыни горькой, одна часть полыни горькой, четыре части чабреца или богородичной травы, и одна часть золототысячника. Смешивается вот в данных пропорциях, заваривается по 3 столовых ложки на стакан воды и пьется по 2 столовых ложки из этого стакана 2 раза в день, утром и вечером. Ну вот это такое достаточно сильно действующее средство, такое нашей отечественной народной медицины. Ну, индийских препаратов здесь просто не достать, поэтому о них упоминать я даже не буду. Ну и помимо вот всего вышесказанного, можно порекомендовать определенный марма-массаж. Ну а если нет специалиста по аюрведе, который знает эти марма-точки, можно порекомендовать иглоукалывание. Но в чем сложность, вот так выйти в эфир и назвать все эти точки практически нереально, потому что они подбираются чисто индивидуально. Это знает, как сделать врач. Поэтому, помимо каких-то таких гипнотических влияний, я обязательно рекомендую пройти курс у иглорефлексотерапевта, который достаточно давно и долго занимается по своей специальности, который поможет просто избавиться еще и вот с этой позиции. А так, ну, наверное, самое главное и основное, то, что можно сказать по этому поводу, это третий принцип, это отказ от всех интоксикаций, от не только от алкоголя, но и от курения, хотя, опять же, у нас в аюрведе используются и определенные лечебные сигареты, которые применяются при болезнях респираторной системы, то есть делается определенная смесь трав, и которая просто воскуривается, и пациент вот курит эту смесь как сигарету. Но, опять же, это чисто лечебное воздействие, а не доставление удовольствия телу и не получение от этого каких-то таких эйфорий или близких с ними состояний. Поэтому просто взять и никогда не касаться этого. Ну а что касается заболеваний, вызванных вот таким длительным применением алкоголя, они лечатся чисто симптоматически. То есть смотрятся симптомы, то есть диагностируются сначала, потом смотрится, какая душа преобладает у пациента, И за счет этого делаются лекарственные сборы. И, к сожалению, тоже так популярно. Невозможно дать какого-то такого четкого рецепта на эту тему. Но и опять же, я повторяю, это не моя специализация. Я могу дать только какие-то такие общие обзорные вещи, не глобальные. Вот такие дела. Ну что ж, спасибо большое, Михаил. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и мы вынуждены проститься с нашими радиослушателями. Да, да. До свидания, дорогие друзья. А я хочу вам напомнить, что у нас в гостях был действительный член Аюрведа Махавидьялая Мадхура Мандаладас Михаил Александрович Мезенцев. Вела передачу Амада Видаси, звукооператор Вриндаван Чандрадас.